Глава 43. Макар. Подходим с Клавдией к столу в ресторане. Сразу же узнаю мажора. Сидит в расслабленной позе, широко расставив длинные ноги, положив руку на спину, смотрит в мою сторону. Глаза у мужчины ярко-голубые, пронизывающие. Светлые брови и светло-русые волосы, красивая щетина, четкий контур губ. Ухоженный, богатый, властный, самовлюбленный подлец. «Ты?» – Артем удивляется, но быстро берет себя в руки. Поднимается на ноги, приветствуя меня. «Рад тебя видеть!» – пожимает мне руку. Обращаю внимание на его ухоженные руки. Ни черта так и не работает парень. «Так уж и рад. Делаю шаг к нему, здороваюсь». Прищуривает глаза, смотрит на меня холодным колючим взглядом. И я все вспомнил. Бью его словами в грудь, наблюдаю за реакцией. «Не понимаю тебя», — говорит отрывисто и зло. «Но вижу по твоему лицу, что, увидев правду, тебе стало легче». «Разве Артур не твой друг? Он не рассказал тебе о том, что я потерял память?» «Мы давно не друзья. Я не видел Иванькова ровно 7 лет». «Не ври». Хватаю за грудки. «Прекрати!» Руслана шлепает меня по рукам. «Отпусти Артема!» Она еще и защищает предавшего ее человека. Женщина, одним словом. Клава с ужасом глядит на эту некрасивую сцену, и мне ее безумно жаль. Она так долго ждала моего возвращения, вот и нарядилась сегодня в честь праздника, а я собираюсь вылить на нее и ее сестру ушат помоев. «Выглядишь чудесно», — как ни в чем не бывало, — говорит мажор Клавдии, окатывая ее оценивающим взглядом. Осматриваюсь по сторонам, проверяю, нет ли голодных ушей рядом. Клавдия садится за стол, вслед за нами с Артемом, впивается пальцами в его край. Недовольная Руслана сверлит меня темным взглядом. «Так и думала, что твое появление до добра не доведет». Недовольно говорит мне молодая женщина, как две капли, похожие на мою женщину. Перевожу взгляд на Артема, ловлю на себе его гордый и несломленный взгляд. Как же он самоуверен в себе. Раздражает. Интересно, как будет выкручиваться, когда Руслана узнает всю правду? Вы с братом как были хамоватыми беспредельщиками-хакерами, такими и остались, подмечает Артем, ухмыляясь. «По-моему, ты что-то путаешь. Это вы бесчинствовали». Парирую я. «Я не понимаю. Мы так и будем пререкаться?» спрашивает мягко Руслана, показывая официанту на пустые бокалы. Продавливаю мажора взглядом, но он неприступен. Клавдия касается моей ноги. «Можешь рассказывать, милый. Мы тебя слушаем». 7 лет назад мы с вами, девчонки, встретились не просто так. Начинаю свое тяжелое признание. Бросаю быстрый взгляд на Артема, он бледнеет и перестает владеть лицом. «Ты же не собираешься во всем обвинить меня?» Мрачные мысли в голове разлетаются, долбят в виски. «Нет, мы все тогда были молодыми преступниками. Пришло время в этом признаться». «Если ты сейчас скажешь лишнего, не подумав, то позже будешь кусать локти». Сидит мажор с мрачной рожей. Перевожу взгляд на Клавдию и Руслану. Сидят бледные. Медленно перевожу дыхание. Может заткнуться и ничего не портить. Денис ничего не расскажет дочерям, как и отец Артема. Есть еще Лада, Артур и партнер Марк. Если Артура и Марка интересуют только деньги, и в случае моего ухода от них и передачи акций бизнеса, они плюнут на меня, оставив без рубля и бизнеса. То насчет Лады я не уверен. Эта женщина меня пугает больше всех. Именно она крутит парнями. Этакая мини-ОПГ во главе с бабой. Вспоминаю наш вчерашний разговор с бывшей невестой. Лада, я многое вспомнил из своего прошлого. Сообщаю ей. Женщина смотрит на меня, не моргая, обдумывает, что ответить. Все? Все. Вру. Я не вспомнил самого главного, но сообщать об этом опасной женщине не намерен. Армия, наши с тобой отношения, ничего не было. Это неправда, сплошная симуляция. Кто ее создал? Ты? Или тебе помогали Марк с Артуром? Зачем? Чтобы увести начальный капитал, который я вложил в дело, чтобы я не забрал деньги и не ушел от вас? Послушай, Макар. Она пытается взять меня за руку, но я вырываюсь. Клавдия, это симуляция. Денис хакер. Он создал эти фотографии в программе, запудрил тебе голову. А дети? Анализ ДНК показал, что я их отец. О, это легко объяснить. Вспомни, именно Клавдия предложила клинику, у нее там все было куплено. Результат поддельный. Убеждает меня Лада. Пытаешься снова свести меня с ума. Заставляешь поверить в то, чтобы я снова и снова задавал себе вопрос, реально ли то, что я ощущаю? Не надо Ладе знать о том, что я действительно сомневаюсь в себе и во всем, что происходит эту неделю. Что если Клавдия решила сделать меня влюбившись? Что если она и ее папочка – хакеры, зарабатывающие на таких лохах, как я? Что если Клава и есть симуляция? Схожу с ума, не знаю, какой стороне верить. Что им всем надо от меня? Где реальность, где вымысел? Готов биться головой о стену. Кто построил этот кукольный домик? Кто лжет? Лада, ее брат Артур, партнер Марк или Клава и ее семья? Нет, нет, нет, не может быть, чтобы эта милая девчушка с янтарными глазами была не настоящей. Я ведь все вспомнил. А может, это Лопушков взломал мой сервер, мозг, и изменил симуляцию? Не хочу вспоминать, не хочу вспоминать, не хочу вспоминать! Смотрю на себя в зеркало. Под глазами пролегли черные круги, плохо сплю из-за мигреней. Борюсь с вирусом. Но вирус, Клава, распространяется в мозгу, заражая все участки. Вирус съедает меня день за днем. Как решить проблему, я знаю. Надо только решиться на отчаянный шаг. Изменить реальную ситуацию, поменяв обстановку. Сейчас я застрял в поддельной реальности. Симуляция повреждена, разваливается. Нужен ключ. Клавдия, собираю вещи. Ты куда? Лада пытается меня остановить. «Надо вернуться срочно домой». «Не могу. Я должен узнать, зачем она преследует меня». «Ты мне не веришь?» «Конечно верю, милая». Целую обеспокоенную женщину в лоб. Сажусь в автомобиль, еду к Клавдии. Только рядом с ней и детьми я пойму, где симуляция, где нет. Хочу обнять и поцеловать их.